Глава 26. Прежде Британи не доводилось гулять с нянькой. В детстве ей могли наказать вернуться строго к определенному времени, но никогда не вышагивали рядом, не следили за каждым движением. Бри ощущала себя не в своей тарелке, постоянно косилась на Алана Блэккота с невозмутимым видом шедшего чуть впереди. У нее даже возникло желание сбежать, хотя бы изобразить, будто они случайно оказались на одном тротуаре. Если Британи встретит кого-нибудь из студентов, насмешек не избежать. «Юная леди, давайте сразу договоримся. Истерик из сцены не закатывать». Остановившись против парадного входа особняка Таширов, предупредил господин Блэккот. Бри пожала плечами. «Я и не собиралась. С удовольствием посижу в библиотеке, если позволят». «Вам и это интересно?» — удивился некромант. «Ну да, не понимая, что его так изумило», — кивнула девушка. Взгляд ее блуждал по окнам. Показалось, или занавески на втором этаже дрогнули. Вдруг это Мелани. Стоит, плотно сжимая губы, высматривает неумеющую есть дары моря девицу. Бред, конечно, но мать Кевина действительно проблема. Хоть бы ее не оказалось дома. С бароном Таширом Британи как-нибудь справится. В крайнем случае, постоит с опущенной головой, станет кивать на каждое обвинение и повторять: «Я осознала, милорд». «Приятно слышать», — хмыкнул Алан и направился к лестнице. Бри быстро осмотрела себя. Сейчас нужно выглядеть безупречно. И лишь затем присоединилась к спутнику. Как оказалось, переживала она не зря. Оба супруга были дома. Увы, Мелани Ташир не отправилась тратить деньги супруга в модных лавках, не перемывала косточки знакомым в гостиных подруг. Бочком скользнув в холл вслед за Аланом, девушка робко поинтересовалась, дома ли Кевин. «Дома, миледи», — кивнул лакей. Бри не сразу поняла, почему он не спешил уходить. Замер подле нее. «Пальто», — подсказал Алан и стянул перчатки. «Вы, дама, вашу одежду заберут в первую очередь». Покраснев, могла бы сама догадаться, Британи быстро избавилась от пальто и капора и с молчаливого разрешения спутника поспешила наверх. Алан же собирался засвидетельствовать свое почтение хозяевам дома. Стримглав, взлетев по лестнице, словно Мелани Ташир гналась за ней в облике духа смерти, Бри остановилась, чтобы перевести дыхание, похлопала себя по щекам и только затем постучала в заветную дверь. «Войдите». Не слишком дружелюбно отозвались по ту сторону. Надавив на ручку, Британи несмело перешагнула порог, будто преступление совершала. Кевин валялся на кровати, закинув ногу на ногу, и листал книгу. Рядом прямо на подушке лежало еще несколько. Ну да, у него же завтра экзамен. «Привет», — тихо поздоровалась девушка. Ташир-младший мгновенно подскочил, да так неловко, что половина книг оказалась на полу. «Бри!» — просиял он и, игнорируя протесты, заключил подругу в объятия, закружил по комнате. «Перестань!» Смеясь, Британи забарабанила кулачками по его плечам. «Не сильно, для порядка». На самом деле девушка готова была кружиться так часами. Она сама себе удивлялась. Бри вдруг ощутила себя такой счастливой. Сомнения и страхи отступили. Осталась только волна тепла, прокатившаяся с головы до пяток. Хотелось до конца дней смотреть на улыбающегося Кевина, чувствовать его руки на талии. И плевать на братьев Лаабрианов, на помолвку, даже Алана Блэккота внизу. Если Кевин рядом, она совсем справится. «Ну?» Так и поставив Британи на пол, Кевин пытливо заглянул ей в лицо. «Что, ну?» — не поняла она. Бри продолжала улыбаться. Кровь прилила к лицу, дыхание участилось, волосы растрепались. Надо бы их пригладить, но не хотелось разрушать волшебство момента. Сейчас Кевин заговорит о чем-нибудь гадком, и все закончится. «Ты как?» — ответил вопросом на вопрос некромант и, игнорируя слабые протесты, утянул Британи на кровать. «Кевин!» Хохоча, Бри вслед за ним повалилась на покрывало. «Как же хорошо! Кажется, она мечтала о таком всю жизнь. Раз — и ботинки полетели на пол. С ногами на кровати гораздо удобнее». Кевин опрокинул девушку на спину и принялся щекотать. Британи отчаянно отбивалась и смеялась, смеялась. Юбка задралась, обнажив чулки. И надо же было двери отвориться именно в этот момент. «Что здесь происходит?» Раскатистым громом разнесся по комнате голос Мелани. Мать Кевина замерла на пороге, в немом ужасе уставившись на парочку на кровати. Веселье и радость встречи мгновенно улетучились. Словно ошпаренные, молодые люди отскочили друг от друга, сели, торопливо приводя себя в порядок. На щеках Бри вспыхнули алые пятна стыда. Заново шнуруя ботинки, она страшилась поднять голову, встретиться с осуждающим взглядом баронессы. Брита не слишком хорошо понимала, как все смотрелось со стороны, и не объяснишь ничего. «До меня дошли слухи, но я им не верила». Мелани вошла и плотно закрыла за собой дверь. Скрестив руки на груди, казалось, она мечтала испепелить Британи взглядом. «И вот я вижу собственными глазами. По-моему, я достаточно ясно выразилась во время обеда, на который вас притащил мой сын». Баронесса демонстративно обращалась исключительно к Бри. «Или вы решили, будто ребенок его привяжет?» «Какой ребенок? О чем ты, мам?» Встрял в разговор Кевин. «Помолчи!» — взмахнула рукой Мелани. Британи, наконец, зашнуровала ботинки и волей-неволей выпрямилась, встретилась глазами с противницей. Во взгляде баронессы читалась решимость незамедлительно избавиться от внезапно возникшей проблемы. «Он действительно провел эти дни с вами? Уехал, не сказав ни слова?» «Да». Британи скопировала позу баронессы, постаралась принять столь же гордый и независимый вид. Она боялась Мелани, но оскорблять себя не позволит. «Я сообщу ректору о вашем поведении. Всего хорошего. Надеюсь, вы поняли, что двери нашего дома отныне для вас закрыты». Никаких криков, оскорблений. Аристократы умели держать лицо. Однако Бри чувствовала себя так, будто ее окатили ушатом помоев. Еще бы, пусть Мелани не сказала открыто, но достаточно прозрачно намекнула, кем ее считала. Хуже того, она пустит сплетню по всему Сахису, а ведь Британи ничего не сделала, только пару раз поцеловалась с Кевином, причем наедине, не у всех на глазах. «Я жду», — ледяным тоном поторопила баронесса. Плечи Бри поникли. Не желая затевать скандал, она покорно шагнула к двери, но Кевин тут же усадил ее обратно на кровать и загородил от матери. «Я тоже жду объяснений и извинений заодно». Британи посмотрела на него с уважением. Кевин говорил жестко, как его отец. Но ведь и правда, не вечно же ему оставаться студентом-балагуром. «Что?» — медленно переспросила баронесса, не веря собственным ушам. «Ты требуешь от меня объяснений?» «И извинений перед моей девушкой. Нравится тебе это или нет? Я люблю Бри и не намерен бросать ее ради твоих амбиций». Кевин покосился на портрет, на котором он воплощал мечты родительницы. Хотя кто знает, вдруг когда-нибудь Ташир-младший действительно станет профессором магии. «Только через мой труп!» — сверкнула глазами Мелани. «Выбирай. Либо я, либо эта девка». «Девки в борделях, куда ходят мужья твоих приятельниц. А Британи из хорошей, пусть и не богатой семьи. К тому же у нее целых два дара, а у тебя один. И тот ты истратила на папу». Баронесса сначала покраснела, а потом побледнела. Она молнией вылетела из комнаты, шумно хлопнув дверью. Из коридора долетели крики. «Уорвик, нам нужно срочно поговорить, немедленно! Твой сын сведет меня с ума!» «Зачем ты так?» Британи с осуждением посмотрела на Кевина. Пусть Мелани вела себя не лучшим образом, но не заслужила грубых слов сына. Да и разве плохо, что она любила мужа, ради него оставила карьеру? Британи сомневалась, что Мелани достигла каких-нибудь высот, а заниматься наукой из чистого упрямства глупо. Пустая трата времени. «У нас давно назревало», — признался Кевин и уселся на широкий подоконник, чуть сдвинув подушки в сторону. «Я действительно не сказал, куда и с кем еду. Понимал, мать будет против. Да и отец, пожалуй, тоже. Он согласен на подружку, но невесту не потерпит». «Я чужая невеста», — со вздохом напомнила Бри. Она могла сколько угодно прятать кольцо Гвена, сути это не меняло. «Временно», — заскрежетал зубами Кевин и, буравя взглядом стекло, заверил. «Ректор тебя не получит». Британи аккуратно, стараясь ступать неслышно, подошла к нему и оставалась в каком-то метре от окна. Одна рука опущена вдоль туловища, другая нервно теребила прядь волос. Как ей хотелось спросить, и как же она боялась услышать ответ. «Кевин», — Бри не узнала собственного глухого голоса. «Ты матери просто так сказал?» «Про любовь?» Легко догадался некромант и обернулся к ней. «Нет, конечно. Мышка поймала кошку. Ты очень везучая, Аруф!» Добродушно усмехнулся он. «Умудрилась заполучить самого видного жениха Академии. И ведь совсем ничего для этого не сделала». Британи залилась краской и пробормотала в ответ нечто невразумительное. Сейчас она предпочла бы провалиться в подвал, оказаться в знаменитой библиотеке Ташира-старшего, где угодно, лишь бы избежать ответного признания. «Как же? Ничего». Бри попыталась обратить все в шутку. «Истратила кучу нервов. Или забыл, каких трудов мне стоил зачет? Влюбиться в ответ — дело чести. Хоть какая-то компенсация за мое испорченное здоровье». «Ты невыносима». Кевин запустил в нее подушкой. Заливисто смеясь, Британи увернулась и, нагнувшись, запустила метательный снаряд обратно. Однако некромант прибег к запретному приему. Загнал девушку в угол и заключил в объятия. Минута, и они уже самозабвенно целовались. «Хм, не помешаю». Уорвик тактично постучал костяшками пальцев по косяку. «Если станешь уговаривать меня бросить Бри ради науки, то да». Неохотно прервав поцелуй, отозвался Кевин. Британи стыдливо спряталась за его спину, вытирая носовым платком губы. Странно. Барон не выглядел рассерженным. Он скептически посматривал на Бри, усмехался себе под нос и только. «Кого и ради чего тебе бросить? Уж как-нибудь сам решишь. Только потом не жалей и не проси помощи. Я здесь по другому вопросу. Хотя не спорю, твоя мать в самых резких выражениях требовала обсудить твое поведение. Но тут я пас. Тебе не 15. А вот с госпожой Аруф напротив. Я охотно бы переговорил. Только в моем присутствии». Поставил условие Кевин. «Без твоего присутствия». Тут же отверг его Уорвик. «Не беспокойся, я не стану ее оскорблять. С позором выставлять из дома. Захочет, после вернется к тебе. Только обойдись без постельных развлечений. Она...» Он кивнул на Бри. «Юная и глупая. А я тебя хорошо знаю, Кевин. Испортишь девушке жизнь ради минутного удовольствия. А целоваться? Целуйтесь на здоровье». В комнате повисла вязкая тишина. Мрачный Кевин покусывал нижнюю губу, а Бри гадала, можно ли покраснеть еще сильнее. Ничего такого, о чем говорил барон, она делать не собиралась. Но почему-то все равно безумно стыдно. «Идемте». Уорвик отворил дверь и махнул рукой Бри. Она торопливо проскользнула мимо него и поплелась к знакомому кабинету. Вряд ли барон планировал общаться в коридоре. Заперев дверь, Ташир-старший некоторое время стоял, пристально изучая лицо Британи. Вжавшись в обивку кресла, она приготовилась к худшему. Первый же вопрос заставил уткнуться взглядом в сомкнутые на коленях пальцы. «У вас что-то было?» Бри краем глаза уловила движение. Барон прошел к столу, отпер один из ящиков. «Повторяю вопрос. У вас с Кевином что-то было? Ответьте честно. Меня мало волнует нравственная сторона вопроса, только сам факт». «Нет», — смочив слюной пересохший рот, пробормотала девушка. «Мы друзья». «Я заметил», — хмыкнул Уорвик и положил что-то на стол. «Между друзьями подобное тоже случается. Повторюсь, я не стану на вас кричать. Ничего не скажу Гвену Лабриану». «Я, кажется, уже ответила, милорд». Барон добился своего, пробудил дремавшее до той поры раздражение. Британи выпрямилась, вздернула подбородок. «Вот так. Может, она Аруф, но в ней течет кровь Бернадет и Перлиса Занта. Это не хухры-мухры». Попутно девушка рассмотрела то, что Уорвик достал из ящика. Это оказался неприметный серый конверт без почтового штемпеля. «Что ж, я предупредил». Уорвик и бровью не повел, не отреагировал на непозволительное при разнице их социального положения поведения. «Вас давно, сына сегодня. Подумайте о своем будущем. И заодно о будущем Гвена Лабриана. Ваши отношения только ваши отношения. Но на людях следует быть осмотрительнее. Репутация рогоносца до свадьбы не прибавит Гвену уважения в обществе». «То есть вы?» Нахмурилась девушка и забарабанила пальцами по столешнице. Дурная привычка, но после сегодняшней нервной встряски простительно. «В курсе», — кивнул барон. и советую вести себя сдержаннее. Предвосхищая вопросы, в гостиных Сахиса вашу помолвку не обсуждают. Даже моя супруга считает вас свободной от обязательств. Хотя, скажи вы Мелани, она бы чуточку успокоилась. Интрижка с без пяти минут замужней студенткой уже не покажется ей столь страшным преступлением. Главное, не брак с Кевином». «Это все?» Британи оглянулась на дверь. «Вы больше ничего не хотели мне сказать?» «Хотел». Уорвик указал на конверт. «Дурные новости. Коллеги по ордену поделились. Очень хорошо, что вы пришли с господином Блэккотом. Впредь тоже постарайтесь не гулять в одиночестве. Желательно, постоянно будьте среди людей, под защитой». «Что случилось, милорд?» Липкий страх расползся по телу, оплел влажными щупальцами сердце. Кевин неохотно, но признался в цели своей поездки. Барон начал издалека. «Догадываюсь, упустил часть личных деталей, но все, что касалось братьев Лабрианов и вашей семьи, описал подробно». «Я не хотела, чтобы он бился с Кристианом», — взволнованно прервала его Бри. «Таширы наверняка винят ее, ведь Кевин мог пострадать». «Он с ним не дрался», — огорошил Уорвик. «Гвен не допустил бы. По многим причинам. Кевин лишь наблюдал со стороны, и то видел не все. Господин Лабриан отрядил его сторожить покой ваших родственников. Но это не суть важно. До недавних пор мы полагали, что с Кристианом Лабрианом покончено. Его то ли убил, то ли утащил за собой демон. Будь ты хоть трижды магистром, из тех миров портал сюда не открыть. Однако Кристиан оказался носителем особых знаний. Раз его сегодня утром на рассвете видели в Ньюдоре». «Городе иллюзорников, где торгуют демоны», — упавшим голосом пробормотала Британи. «Когда же все закончится? Когда Кристиан, наконец, исчезнет из ее жизни?» Она не заметила, как, обхватив голову руками, начала раскачиваться из стороны в сторону. Уорвик все говорил и говорил. До сознания Бри долетали лишь обрывки фраз. «Кристиан ранен. Плохо выглядит. С ним невеста. Нужно проявить осторожность, затаиться, пока члены Ордена довершат то, что не закончил ректор. Все силы, в том числе армия, брошены на поиски Кристиана. Пара дней, не больше, и он гарантированно станет клиентом некромантов». А Брита не хотела лишь одного — свернуться калачиком и заснуть. Но, увы, от жизни под одеялом не спрячешься. «Поэтому...» — барон тем временем закончил свой монолог. «Все свои передвижения вы отныне согласуете с ректором и господином Блэккотом. Поняли, юная леди?» Бри кивнула, хотя посвящать кого-либо в детали будущей ночной прогулки не собиралась. Теперь, как никогда, ей требовалось дозваться Перлиса Занта. Хотя бы, чтобы вычислить следующие ходы противника и постараться его переиграть.